На лыжне попаданец Ломаев. Глава 1. Только в большом кабинете знатного функционера ЦК наш попаданец окончательно понял, что эта жизнь у него, уже не кажется, а точно правильно пошла. Ведь не просто же его, без года неделя сержанта, пригласили наверха. И сам начальник общества ЦК вежливо с ним говорил. И чуть ли не первый раз его называли не по имени, не высокомерно по фамилии, Ломаев. Нет, сам В.А. Захаров почти почтительно говорил. Олег Николаевич, каково, а? И это не утонченное издевательство. Я очень был нужен им. Конкретно, лично начальнику общества ЦК. И плевать, что я сержант. Тут звания оцениваются совершенно по-иному. Хоть и ЦК считался армейской структурой. Но федеральное автономное учреждение Министерства обороны тогда еще СССР. И поэтому он принимал неофициально необычного сержанта советской армии. Просто сержант сюда никак не войдет. Он принимал мастера спорта международного класса, обладателя нескольких золотых рамках первенства СССР и неоднократного мирового рекордсмена. Во как, и поэтому даже чему-то радовался. Конечно, это был не тот телефонный ни к чему не сводящийся разговор. По-видимому, он пролистал принесенное ему мое личное дело или нечто подобное, например, служебную записку тренера Иванова. Во всяком случае, говорил он грамотно, точно, не сбиваясь на общие прописные истины, чем не раз грешил наш всезнайка М.С. Горбачев. Конкретно он говорил о моей службе в качестве армейского спортсмена, сверхсрочной службе в качестве прапорщика, мое положение в роте ВОЛС, обучение в ВУЗе физкультуры и проживание в столице, как меня, так моей семьи. Все эти вопросы, разумеется, уже поднимались передо мной Ивановым и не являлись нечто новым. Новым был уровень разговора. Хотелось бы верить, что это будут не только прописные слова, как у нашего генсека. Ведь тематика была для меня очень важная и пока рассматривались с положительной стороны. А так В.А. Захаров говорил красиво и звучно, как уже научились говорить чиновники эпохи перестройки. А там посмотрим, в конечном итоге, останется ли все это словами или они выльются в действие, зависело строго от меня. Будут и дальше высокие достижения, начальники просто будут вынуждены как-то действовать. А вот если не смогу, сольют неудачника быстро и бесповоротно. Это жизнь, детка, и высокий спорт. Здесь хлебальником зевать не стоит, из-под носа вкусняшки утащит. Вот такой общий вывод сделал я от визита к начальнику спортивного общества ЦК. Вряд ли добрейший Эдгар Герасимович ожидал этого, но и он, скорее всего, об этом не подозревал. Циничный и очень трезвомыслящий попаданец сначала без каких-то розовых очков посмотрел на своего высокого начальника, потом успокоил уже непосредственного. По-моему, все успокоились, а что думаю я, это ведь мое личное дело, не так ли? Но пока на фоне побед в Ижевске я сравнительно легко получил трехкомнатную квартиру на юго-западе, на проспекте Вернадского, прописал там не только жену Машу, но и тестя и тещу Пушиных, ну и уж потом выехал в Вологду. Самостоятельно, ведь у тренера Иванова была масса других дел, не обязательно связанных со мной. Как оказалось, местоположение ВОЛС в Вологде было только общее, как это видели в столице. На самом деле рота была распределена в дальнем пригороде оного населенного пункта, своего рода военном городе в Че. В общем, там было много военных, а гражданские так или иначе тоже оказались связанными с армией. Но ничего, язык, как говорится, до Киева доведет, не то что до сравнительно близкого пригорода. Узнал у аборигенов как, куда и даже на каком транспорте и за короткие сроки добрался до места службы. Эх, я не то что рвался туда, армейские порядки все еще оставались для меня чуждыми, а я одним из маленьких винтиков в армейском механизме. Но надо, разумом старческого попаданца я, если и не знал, то чувствовал, что мне, так или иначе, припомнит возможное опоздание, и что если уж собирался тут служить, то служи хорошо, так что прибыл в положенные хронологические рамки, без возможных матерных вопросов. Время поездки из ГДР, задержка в Ижевске, а потом возвращение в Москву, все было задокументализировано нужными документами и подтверждены объяснительными записками старшего лейтенанта Иванова, который, между прочим, сам был здесь важной шишкой. Так что дневальной природы, черненький довольно щуплый лейтенант, внимательно посмотрев на все поданные документы и, особенно, на грамоты и дипломы по спортивным достижениям, не стал возражать по какому-то мелкому поводу, а молча унес их в другой кабинет с табличкой «Командир роты К.Н. Великанов». Я же стоял посреди общего помещения штаба роты. Оно разместилось в кирпичном здании, одноэтажном, но достаточно обширном, поэтому и само помещение было большое. Чувствовалось, что землю здесь не экономили. Впрочем, пусть их экономией в роте должны заниматься те, кто именно этим должны, командир роты и же с ним. А я лишь скромный сержант, и мое дело маленькое, брать больше, кидать дальше и успевать отдыхать, пока он и груз летит. Между тем голоса в кабинете затихли, похоже, офицеры переходили в эту комнату, посмотреть на этого новичка. Ведь на бумаге я выглядел очень даже хорошо, а как в натуре. Это ведь еще не факт, что две этих копии одного экземпляра идентичны. О, точно идут. Я, как вы понимаете, и так уже стоял, так что лишь вытянулся во весь свой немаленький рост. И, как оказалось, крупно ошибся. Капитан Великанов соответствовал своей фамилии с точностью да наоборот. Он был невысок, щупл, но весьма подвижен. Прямо-таки Суворов Хахавика в капитанском звании. И, похоже, крупные люди ему не нравились. Он почти подбежал, благо расстояние было небольшим. Потрепал меня по плечу. Туда он еще доставал, в отличие от головы, фальцетом, громко крикнул мне: «Молодец, сержант, по представленным тобою бумагам ты образец советских лыжников. Мой заместитель, старший лейтенант Иванов, говорит о том же. Но бумага это одно, слова другое, а реальность третье. Так что я предлагаю провести завтра после утреннего приема пищи в рамках обычной тренировки примерный биатлон на 10 километров. ГМ, Великанов, а кумекалка у него работает. Хочет проверить меня, что это за хрен в пальто прибыл к нему в роту. А то многие знакомые, в том числе и немаленькие чиновники, меня хвалят, но отвечать-то в любом случае придется командиру роты. Но при этом дистанцию дает буквально крохотную. Что такое 10 километров для профессионального лыжника? Тьфу, а не расстояние. Так точно, товарищ капитан, завтра с утра после завтрака на лыжи. Как бы даже радостно согласился я, заодно разомнусь после долгого пути. Командир роты помедлил, вся его мишура а-ля Суворов, как карнавальная маска, вмиг рассыпалась, растрескалась. На лице появилась мимика истинного Великанова, осторожного, вдумчивого, расчетливого. Так и думал, ведь кто-то должен по-настоящему командовать ротой, не обычным подразделением, а отдельной частью, готовящей не просто спортсменов, а элитных лыжников. Прежний капитан Великанов на это вряд ли смог, а вот новый, пожалуйста. Он продолжит говорить со мной, и я еще больше убедился, настоящий командир. Просто, похоже, у него был некоторый пунктик по поводу своего маленького роста, и он уже давно гримировался под своего знаменитого визави, тоже невысокого ростом генералиссимуса Суворова. «Ты, сержант Ломаев, смотри, прежде всего, на свое здоровье. Конечно, мы в армии, ты гораздо меньше меня по званию, но тянуться особо не стоит, хотя и понебратство я не потерплю. Ты прибыл не просто в армейское подразделение, а в специфическую часть, отдельную спортроту, конкретно называемую Волсур». «Понятно, сержант?» «Так точно, товарищ капитан», свободно ответил я, но при этом еще более вытянулся, давая понять, что все понял, и гражданским спортсменом буду, но при этом не забывая, что в армии. Пояснил: «В дороге я, скорее, не устал, а немного закостенел в неподвижности. 10 же километров, это как раз то, небольшая разминка перед большой тренировкой следующих дней». «Ну да», вынужденно согласился Великанов, «если бы я не увидел по бумагам, что ты опытный спортсмен и можешь бегать самостоятельно, я бы выступил против. А так ладно, просто помни, в обычной части солдатам, особенно новобранцам, говорят, если не можешь, но надо, делай через не можешь. У нас же говорят иначе, если не можешь, то пойди в медпункт, пройди обследование, вдруг это какая проблема со здоровьем. Знай, Ломаев, загнать лажи профессионального спортсмена легко, а что потом? Списать его из спортроты трудно, полтонны бумаг необходимо исписать, объясняя, какой ты дурной командир. Придется держать его мертвым грузом в роте, так проще командованию. От командира этой спортроты до командующего военным округом». Великанов вдруг улыбнулся по-простецки, но очень завлекательно. Спросил: «Надеюсь, мы хорошо поняли друг друга сегодня, и ты не станешь насильно ломать себя, доказывая, что ты лучший?» «Да, мне повезло с командиром роты. Такому и не грех зарабатывать золото», уже весело ответил без камня за пазухой. «Так точно, товарищ капитан, работаем хорошо, но без напряга. Вот и замечательно», подытожил Великанов. «Сегодня отдыхай, знакомься с ротой, с партинвентарем, а завтра проведем пробный забег. Лейтенант Скворцов, подозвал он Дневального, выдели солдатика из дежурного подразделения, пусть покажет все в округе, заодно и проведет в казарму, в его комнату. Лейтенант немедленно взял под козырек, отрапортовал: «Слушаюсь, товарищ капитан». Между прочим, с Дневальным Великанов был строго официально, как бы даже не строго. «Непонятно, я ведь всего лишь сержант, а Скворцов литиха. Ха, или тут порядки не советской армии». Скворцов позвонил куда-то по внутреннему телефону, приказал прислать Карипанова. В Удмуртии эта фамилия произносится с ударением на «е», а за пределами в регионах в СССР почему-то на «а». «Но я подумал немного о другом, увижу земляка, может быть даже родственника, я ведь по матери тоже Карипанов». «Зачетно». Скворцов пояснил, что «да, мне специально придали земляка Удмурта, дабы я побыстрее акклиматизировался, ведь я иду по списку «а». Тоже странно, какой-то неведомый список, надеюсь, не проскрипционный, но у офицера я спрашивать не стал, а то наткнешься на благодарность». Это ведь дело такое, инициатива всегда наказуема. Спросишь, вот командиры и начнут искать добровольца. Впрочем, я сразу все узнал у земляка Карипанова. Тот хотя и не оказался родственником, но был классическим удмуртом, рыжим и скромным. Я с ним побалакал по-удмуртски и удивился. Оказывается, с разрешения командования Великанов разделил личный состав Спартраты на три уровня. Состав А – высший, участники всесоюзных и мировых состязаний, то есть собственно профессиональные спортсмены, почти все офицеры или хотя бы прапорщики. Состав П – здесь готовились и обучались инструкторы и командиры различных групп до бригад включительно. К спорту они отложились относительно и к официальным соревнованиям не привлекались. Офицеры и солдаты вспомогательных войск, спортом они начинали заниматься только в армии, и хотя определенные успехи у них были, но отнюдь не на профессиональном уровне. Эти военнослужащие, как уже говорилось выше, занимались исключительно хозяйственными и техническими работами. Вот нифига себе, я на какой-то момент уже подумал, что опять нахожусь в 21 веке. Потом, правда, пришел в себя, все же СССР ха-ха-века и современная Россия слишком различаются практически во всем, и все-таки забавно так, а вот уже и видимая разница. Военнослужащие состава жили не в общих казармах на десятки и сотни человек, а в комнатах на четырех, то есть одноместные хоромы им не выделили, но и в общей массе не растворяли. И еще питание было лучше даже по сравнению с составом ПП, не фрукты, конечно, но мясо и рыба были каждый день, и овощи. Но еще больше я обрадовался наличию импортного спортинвентаря, без этого общепринятого лживого псевдопатриотизма. В последние четверти ха-ха века наши лыжи и палки изрядно уступали западным образцам. Вот поэтому, если командование хотело победы советских спортсменов, оно было должно покупать спортинвентарь у них, и здесь оно покупало без всякого сожаления. Мне предложили сегодня же самому выбрать лыжи и палки из запасных, и я, попробовав все возможные варианты, выбрал финские, а уже затем вышел на местную вологодскую лыжню. А что, я не устал, да и скоростную гонку на время мне не предлагали. В военном городке больше ничего интересного не было, а до ужина еще оставалось примерно 2 часа. Прокачусь, удивил меня земляк Карипанов. Я предполагал, что после тихой прогулки к казарме и к служебному помещению для спортинвентаря он от меня незаметно отстанет. А нет, прошел и на лыжню, не доверяет, что ли. Так отсюда до границы все равно долгие сотни километров. Уже катясь на лыжах, геносца Карипанов все спокойно объяснил. Со мной его отпустили без ограничения во времени, тогда как вернись он к месту службы, его бы обязательно припахали бы работать или отрабатывать военные маневры. А тут спокойно, тихо, еле строит, как в Удмуртии. Лепота и только. Вернешься к ужину. Я с этим согласился. Тем более, сам собирался всего лишь прогуляться, а проводник, который неоднократно здесь ходил на лыжах, мне на всякий случай был нужен. Прошлись где-то часа полтора, я на практике высоко оценил выбранный спортинвентарь, а потом все же мы расстались. Ему было необходимо идти в свою казарму, мне, в собственную комнату. Попрощались, пообещали встречаться и разбежались. Мне ведь тоже было важно встретиться со своими соседями. Днем, когда я на секунду забежал, закинуть сумку с вещами и одеждой, предполагаемых соседей не было. Правильно, рабочий день ведь, в СССР, а тем более в армии балдеть дома не положено. А вот к вечеру люди разных позиций, рабочие ли, военнослужащие ли, могут уже прийти. Тем более, ужин вскоре, а это тут единственный источник пищи вечером. Пришел и восхитился собой. Я был совершенно прав. Все три соседа были дома. Да, хоть бы один из сержантского состава, два прапорщика и даже один лейтенант. Опять я самый младший по званию и, похоже, еще, по возрасту. Надеюсь, строить все же не будут. Или будут. Мои соседи, все трое, повернулись на шум открываемой двери. Я на всякий случай встал по стойке смирно. А там можно и по текущей обстановке. Если начнут быковать одно, если все окажется хорошо, другое. В армии ведь что хорошо, если не знаешь, что делать. Действуй строго по действующему уставу, не ошибешься. Впрочем, дергаться в неведомом мне не пришлось. Тот же лейтенант и, видимо, лидер в комнате, быстро подошел ко мне и, протянув для пожатия руку, добродушно сказал: «Победоносный Ломаев, очень приятно. Разрешите представиться, лейтенант Ручников, а это мои соседи, прапорщики Новиков и Минаев. Что-то он не по уставу. Очень приятно, конечно, но я здесь младший по званию и я должен был первым представляться. А ведь Ручников легко видит мое звание, я в мундире. Вежливый офицер, но это не для армии. Или, по крайней мере, пока вежливость не пререкается с уставом. Сержант Ломаев, товарищ лейтенант, промямлил я, мне выделена здесь койка, если вы не возражаете». Ручников хохотнул над нелепой ситуацией или, возможно, моему глупому виду, пояснил: «Послушай, парень, я, конечно, понимаю, мы в армии приходится постоянно оглядываться на погоны, но здесь, в комнате, ситуация радикально другая. Мы, прежде всего, спортсмены, а уже потом военные, и последние совершенно для всех троих второстепенные. А вот, как спортсмены, мы заметно ниже тебя, понятно?» «Понятно», пожал я руку лейтенанту с благодарностью, оценил их поведение. «Спасибо, товарищи, за вежливость и спокойствие. Уважаемые читатели, каждая новая глава третьего романа серии будет публиковаться через одни сутки. Глава 2. Поговорили до недалекого уже ужина. Нет, они действительно были в первую очередь спортсмены, точнее даже, как и я, практические биатлонисты, ушедшие в армию в качестве спортсменов и в спортроту. Причем два из них были в прошлом году на турнире «Ижевская винтовка», Ручников и Новиков. Тогда они выступили неудачно, едва сумев дойти до финиша на 50 км дистанции. Впрочем, и на других дистанциях они особых успехов не добились. Тот же Ручников максимум чего добился – 17 место в гонке на 30 км дистанции. И они только вслух безматерно матерились, в душе завидовали удачливому мне. И вот сейчас, встретившись со мной в Вологде в Волсур, они не могли не вспомнить эти состязания. И тем более, уже зная из рассказов своего командира старшего лейтенанта Иванова о еще более успешном моем соревновании в этом году в Ижевске, они очень хотели поговорить со мной. И чхать они хотели на воинские звания, тут другие наименования были на ходу. Ломаев был мастер спорта международного класса, очень ценимый и весьма важный спортивный титул. Сами они имели лишь одно звание мастер спорта СССР, прапорщик Минаев, и два кандидата в мастера спорта, лейтенант Ручников, прапорщик Новиков. Я, разумеется, не возгордился. И характер не тот, да и реально, место и время не то. А вот можно просто поговорить о прошлом и немного о будущем. Сами понимаете, что говорить честно попаданец никак не может, а врать какой прок. Но поспрашивать о порядках в Волсу не только можно, но и нужно. Я по собственному опыту знаю, чтобы знать о реальном положении в организации, не обязательно в армии, но хотя бы так, надо спрашивать не только людей сверху, но и простых работяг любого ранга. Так и проболтали. Немного, но хоть познакомились и теперь не чужие. Ведь на сверхсрочной службе, это не на обычной срочной, это надолго, чуть не на всю жизнь. И отправились ужинать. Сразу же обнаружился бонус от активной социальной жизни. Лейтенант Ручников между делом сказал, как обычную проблему, что мне, как новичку, надо обязательно представиться начальнику столовой. Конечно, командование представило нового спортсмена формально, без этого тебя бы вообще не пустили сюда, но если сам не покажешься к местному начальству, то на следующий день заявка в столовую на тебя будет аннулирована. Вот ведь какой краковяк. И, главное, никто ничего не сказал. Если б не соседи, завтра бы откровенно голодал. Интересно, а здесь есть какой-нибудь буфет со свободной продажей блюд? Или, на крайний случай, продовольственный магазин. Ну а так, само столовское питание никаких возражений не вызывало. Салаты, мясные и рыбные супы и второе были разнообразные и вкусны. Выдающих биатлонистов государства еще накормить нормально было в состоянии. Нет, разумеется, ужин был скромным. Салат, овсянка с вездесущей котлетой, комрад. Но я посмотрел меню за весь день и это меня успокоило. Здесь нас хорошо накормят. После ужина оставалось где-то 2-3 часа, но вездесущие командиры не стали нас строить, как это было везде в армии. Да и то, ладно я, сержант, но лейтенанта и прапорщиков поднимать в строй, как рядовых новобранцев, было бы странно. Они, естественно, не завалились спать, как свободные срочники, кто стал читать книжку, кто что-то стал переписывать, но добровольно. Я же стал разбирать содержимое сумки. Когда-то ее стал разбирать в Ижевске Маша, одновременно стирая найденную одежду. Но с той поры прошло много времени, да и надо окончательно разобрать сумку, ведь я уже приехал. Так подождали сигналы вечернего отбоя. Он все-таки был, и завялились спать. Режим – это святое, важное не только для современной армии, но и для гражданского спорта. На следующий день после завтрака мы собрались для спортивного мероприятия. Почему так в общих чертах? Проблема в том, что готовились мы к разному. Соседи мои – к стандартной тренировке, а я – к пробному состязанию. Разницу чувствуете, хотя там и там вроде бы биатлон. Ну а я вроде бы поверил, что нахожусь в армии, где юниты рассматриваются не как полноправные граждане или просто, как граждане, а обычные винтики армейского механизма, которым совсем не надо знать, куда и как. Главное – получить четкий приказ к действию. Соседям я все-таки разъяснил, что сегодня будет не сверхсекретные сведения, чтобы чувствовать себя гнусным предателем. Просто доделываю работу офицеров спортроты. Между прочим, капитан Великанов даже не обратил внимания на то, что не только я, но и мои соседи знают о пробном соревновании. С другой стороны, его можно понять. Это мероприятие напрямую касается только меня. Остальные же военнослужащие совсем не входят в план действий. Им, по большему счету, все равно, куда и как они бегут и стреляют. Так что хрен с ним, с этими проблемами. Мне в состязании с коллегами по роте надо было лишь хорошо пробежать и отстреляться по оптимальным результатам. Время показать наилучшие, а не других участников обогнать. Задание командир спортроты дал, по его мнению, тяжелое, непривычное, только я с подачи Александра Петровича Пушина, тестя и бывшего главного тренера сборной Удмуртии по лыжам, давно уже только так и бегаю. Иначе как бы я выдал целый букет мировых рекордов. Более того, я и соседей своих подсуживал пойти со мной. Я собираюсь идти на рекорд роты или что там получится. Помпезно произнес я, пойдемте со мной, будете соавторами. Сказано было громко, но понятно. Мировой рекордсмен в своем амплуа и предлагает от щедрот своих присоединиться к нему. Ему, в принципе, почти ничего, а им хоть кусочек славы. Так что гип-гип ура. Пляшем от счастья и яростно рукоплещем. Однако лейтенант Ручников, многоопытный и осторожный, медленно поглаживал рукой подбородок, пытаясь осмыслить все разносторонние тонкости. Наконец, он протянул. «Я понимаю, что за тобой тянется шлейф славы и почести. Дело в другом, потянем ли это мы, пойми правильно, и я и мои соседи в комнате совсем не против, но мы не хотим быть обузой». Ха, казалось бы, правильный подход, осмотрительность и вежливость. Взрослые уже и опытные мужчины, чтобы повисать на чужих плечах. Да только не попробуешь, не узнаешь, так и останешься девственницей. А вы испытайте один раз, не получится, просто отстанете по лыжне. Зато рывок поднимет вас среди биатлонистов и покажет полезность командованию роты. В общем, уговорил. Ручников и сам был мужчина опытный и понимал, что когда-то надо начинать и лучше, когда именно на таких пробных, по сути, таких же тренировочных гонках. А иначе зачем они нам? Погода для русского севера была благодатная, минус 18 градусов, слабый ветер без снега, знай, только катайся. Ну, я и покатился. Правда, перед этим уже на учебном старте подъехал к капитану Великанову. Командир роты из человеколюбия предлагал для начала ехать на лыжне сравнительно тихо, мол, надо разогнаться. Чудак-человек, с помощью Иванова, который видел меня в Удмуртии на тренировках и на гонках турнира «Ижевская винтовка», легко убедил Великанова разрешить мне действительно идти тихо, но в своем темпе. Ведь я биатлонист уже опытный и разработал еще на гражданке с помощью тренеров свою методику. А они, эти тренеры, люди бывалые и умные, не зря сейчас работают в Москве, в ЦКА. Капитан только махнул рукой, мол, катайся, как привык, потом посмотрим, хвалить тебя или ругать. Но я видел, что мой тренер серьезно наседал на него, ибо командир роты, это, конечно, но отвечает за конкретного армейского спортсмена именно он, а он на 100% убежден в нем, на практике видел, как он ходит. Короче говоря, убедит его Эдгар Герасимович, уж своего-то заместителя великанов знает, а чтобы для надежности, так я прямо на глазах покажу свой быстрый драйв. Уж этот окончательно убедит, что я здесь не от строевых частей прячусь. Трассу я уже видел, вчера с земелья чуть ли не носом пахал, здоровье крепкое, хоть землю паши. Поэтому, едва только разогрелось тело, я начал ускорять темп. Раздалось привычное лыжню, и вскоре я с ребятами, лейтенант Ручников, прапорщики Новиков и Минаев, ушел в отрыв, как Щенков сделал. Самые сообразительные, правда, попытались сесть на хвост, но с этим балластом разобрались даже не я, а мои соседи. Не зря взял, хотя, в конечном итоге, и они не сумели дойти до финиша на моем уровне. Подгадили не лыжи, здесь как раз все было нормально, это все-таки биатлон и здесь стрельба играет немалую роль, а вот на этих-то они и сели. Если я стрелял ровно и точно, то они ошибались. Сначала на первом огневом рубеже промахнулся Новиков, потом, на второй позиции, Ручников и Минаев. Немного, в рамках средних статистических промахов, но для высокого спорта и этого было достаточно, а я был с собой удоволен. Ноги были быстры, руки тверды, глаза метки, что еще надо биатлонисту Божьей милостью. Причем это не относительный пример, это было практическое сопоставление. Я шел на лыжне под сенью удмуртского бога. Все окружающие этого не ведали, но сам я знал, и мне этого было достаточно. После этого небольшой лыжни, а для профессионального биатлониста учебная дистанция в 10 км сущий пустяк. Конечно, если постараться, можно и здесь себя загнать. А так, в обычное время, едва разгонишься, а уже впереди финиш, надо тормозить, а то пролетишь на смех остальным биатлонистам. А уж записные остряки постараются, будешь у них главным персонажем анекдотов. Ну а пока надо было встать в строй. Спорт и без того полагал определенную дисциплину, от постоянной диеты и режима дня, до построения в строю до гонки и после гонки. А уж в армии подавно, дисциплина и субординация. Капитан Великанов был до удивления немногословен и сразу перешел к главному. «Товарищи», — сказал он, — «мы с вами сегодня видели удивительную картину, гонку талантливого биатлониста. Сначала он легко ушел в отрыв от остальной массы, как будто те стояли, затем показал все мастер-класс по стрельбе. Видимо, мы мало обращали внимание на мастерство стрельбы, раз большинство промахивалось. А так, я должен подытожить. Новичок-сержант Ломаев сходу установил рекорд Волсу на 10 километров. Рекорд неофициальный, но очень символичный. Сержант Ломаев наверняка станет лидером роты. И мне очень приятно провести одно награждение. Товарищ сержант, выйти из строя. Я немного удивился, но все же выехал на лыжах, помогая себе палками. Выстроились ведь на небольшой поляне, очень заснеженной и потому на лыжах. Прямо-таки партизанский отряд «Смерть фашизму». Все, думаю, ждали, что Великанов скажет пару назидательных слов и отпустит. Для прочих армейских слов есть плац рядом со штабом роты, летом асфальтированный со слов старожилов, а сейчас заснеженный. Впрочем, прилично затоптанный и хорошенько прочищенный штрафниками. Но так я и здесь проехал и доложил командиру роты. Мол, товарищ капитан, по вашему приказанию прибыл, чтоб тебе ни дна, ни покрышки. И вдруг этот умный, ГМ-офицер, громко поздравил меня прапорщиком. Быстро они, однако, пока я ехал от Москвы до Вологды поездом, а потом по городу и пригороду автобусом и попутным транспортом от вокзала до местоположения спортроты, В.А. Захаров успел договориться, а армейские бюрократы провернуть. Это, между прочим, не так легко, сделать приказание о присвоении звания вне очереди. Похоже, на лице моем все же вырисовалось удивление и замешательство, раз Великанов усмехнулся и стальным громовым голосом сказал: «Товарищ Ломаев, за полученные неоднократные золотые медали и мировые рекорды вам присвоено воинское звание прапорщик. Это еще не офицер, но уже и не военнослужащий срочной службы». И уже обычным спокойным голосом добавил: «Надеюсь, если вам присвоили звание, то наверху все оговорили, и эта процедура не была неожиданной, как гроза в феврале». «Так точно, товарищ капитан», — только ответил я, не сдав говорить, что самой существенной неожиданностью стали действия самого Великанова. Вот это театр и дремучий лес в виде бутафории. Эта наградная часть на этом была закончена, но я отнюдь не удивился, что перед обедом посыльный потребовал меня в штаб. Командир роты, как французский король Людовик XIII, хотел продолжения марлезонского балета, и я, как праведный придворный, должен был немедленно явиться сей же час. Конечно, я явился, а куда я денусь? И не только потому, что я военнослужащий и приказ командира для меня строго обязательный. Я сам из опыта прошлой жизни знал, что самой значительной частью любого награждения является оформление бумаг, и я, как награждаемый, должен в этом крутиться. Так что я неоднократно слушал формальности, каждый раз по итогам говорения подписывал. Но главным образом был конечный разговор с Великановым. Звание ведь просто так не дается, оно как бы оформление воинской должности. То есть любой военнослужащий должен иметь должность в соответствии с чином. Вот и я, получив звание, немедленно приобрел должность. Другое дело, должность может быть реальная с массой прав и обязанностей, а, может быть, и бутафорная. Мне командир роты должность дал, а хрен его знает, какого характера. Помощник заместителя командира с портроты по строевой части, то есть того же Иванова, моего тренера. Выслушав командира роты, молча козырнув, понимая, что окончательно мне все объяснит только сам Иванов. Ведь как он будет понимать вкупе с направлением обозначения, так я и буду работать. Это армия, детка, здесь нельзя, как хочется или не хочется. Хотя и Великанов меня задержал, ведь больно уж большой скачок произошел в моем положении при переходе от срочной службы к сверхсрочной. От юридического аспекта до, безусловно, военного, а еще одежда, питание, деньги. Скажем так, солдат срочной службы – это своего рода относительный учащийся, очень относительно, а сверхсрочный – профессионал, трудяга. Отсюда все и меняется. Еще поговорили о грядущей учебе в московском вузе, о спортивной карьере в спортроте. Да много ли о чем можно говорить в общей форме без обязательств? А вот с Ивановым мы обговорили мгновенно. Он только улыбнулся на мой озабоченный вопрос об обязанностях, посоветовал: забей, должность заместителя по строевой части в спортроте никчемная, поскольку здесь не стреляют, а занимаются спортом, тем более, помощника. Конечно, минимум солдаты и офицеры выполняют, но спрашивают с них в первую очередь не за строевую подготовку и стрельбу. Так что в реальности я заместитель по спортивной части и отчитываюсь именно за это. А тебя я взял, учитывая, что в недалеком будущем ты офицер и уже сейчас потенциально сильный биатлонист. Так что, станешь офицером, станешь практикующим наставником, типа что-то играющий тренер. А пока в качестве прапорщика будешь показывать идеального спортсмена, чемпиона и рекордсмена. МГМ, а ведь это моя роль. Я и так, по сути, им являюсь, а теперь еще и формально стану. Так точно, товарищ старший лейтенант, с азартом согласился я, но добавил: только вы, тренер, мне говорите, что вы хотите и как хотите. Я обыгрывал этого идеального спортсмена. Конечно, как само собой разумеющееся, сразу согласился Иванов. Лукаво улыбнулся: рамки я всегда буду обозначать, да они и станут описываться текущей обстановкой. А сам идеал на практике – это ты. Понял, дружище? Ха! От неожиданности несколько нервно хохотнул я. Спросил смущенно: неужели уж я такой? Тренер отвечал разумно, взвешенно, и этим отрезвил меня. Знаешь, Ломаев, все-таки нет. В образ идеального спортсмена я, скорее, вписываю не реального тебя, а твой будущий образ. Так что тебе тоже есть чему учиться, и еще не факт, что ты им будешь. Вот ведь как красиво и одновременно безжалостно обрезал меня Эдгар Герасимович. Глава 3. Я только к вечеру четко понял, что новая жизнь моя опять счастливо повернулась. Не сильно, правда, но перемены в ней есть, а, значит, надо приноравливаться. И первой такой лакмусовой бумажкой стало поведение моего земляка Корепанова. Он ведь и раньше был ко мне уважительным, все-таки не каждый знакомый достигает такого спортивного успеха, чтобы получить в армейской спортроте место в составе А. И тут Корепанов, торопясь, эталонный хороший солдат не может идти спокойно, вдруг увидел, что его земляк, только вчера приехав в спортроту в звании сержанта, хотя сам он говорил, что служил в армии меньше полугода, теперь стал прапорщиком. Нет, Корепанов не обалдел и по-черному не обзавидовал. Знал уже от дедов, что спортсмены, попавшие в состав аспартроты служат по-своему, и карьера у них другая. Брыкли, если повезет, офицер, не повезет, прапорщик. Это ведь тоже все относительно. Для многих сверхсрочников звание прапора – это верх военной карьеры. А вот этому не повезло. На всякий случай он показательно козырнул. Но Ломаев лишь пренебрежительно махнул рукой. Как мне говорят мои коллеги-спортсмены, по званию офицеры и прапорщики, в неформальной обстановке можно не тянуться, физически выше уже не станешь. Но я-то не спортсмен, я лишь рядовой, недобученный, на всякий случай возразил Корепанов. Зато ты мой земляк, и этого достаточно, сказал я и поставил окончательную точку. Другой показатель изменившего положения у меня вырисовался в комнате с соседями. Как я уже писал, отношения у нас стали хорошие, добрые, но не товарищеские. Скорее это были взаимосвязи взрослых с ребенком. Пусть талантливого, способного на многое, но еще небольшого. А вот теперь тот же самый лейтенант Ручников, одобрительно посмотрев на мои погоны прапорщика, сказал, что первый шаг сделан, и неплохо бы это отметить, чисто символически, разумеется, а мой старческий разум попаданца в душе горячо согласился. Как бы на это ни возражали женщины и моральные нищеброды, но лучше всего мужчины сходятся, как правило, в условиях пьянки. Правда, надо считаться и с тем, что здесь армия и мы спортсмены. Я выжидательно посмотрел на Ручникова. В конце концов, он был инициатор, ему и дальнейшая работа хотя бы в продолжение. Тот не возражал, предоставив несколько вводных. Предлагаю сегодня в столовой взять пирожки с капустой, с зеленым луком и яйцом, больше, пожалуй, не будет. На рубль наберем и хватит. Плюс и тихонечко возьму в продуктах пиво, там продавщица со мной дружит. Скинемся по пару рубликов, нам ведь полторашки хватит. Не-не, я сразу отринул часть предложений лейтенанта, сидеть будем по моему поводу, так что и за мой счет, вытащил красненькую. Хватит, хватит, довольно кивнул Ручников, застолье будет чисто символическое, я уже говорил. На следующий день вставать было тяжеловато, хоть и пили немного, ну это и хмельной напиток. Пьется легко, опьянение слабое, а вот похмелье ужасное. К счастью, сегодня лыжи не предполагались. Мой первый лыжный поход в Вологодских краях был и последний в этом году, скорее всего. Русский север, даже не Подмосковье, зима еще тут царствует, а не правит, но и тут лыжи для этого времени прошлое. Март уже кончается и, как ни крути, но и на севера приходит весна. Сегодня плюс 6, снег еще местами спокойно лежит. Но когда по нему пройдешь, то на лыжне выступит вода. Не лыжная гонка или даже прогулка, а сплошное мучение по лыжам. Все, биатлонистам, как и всем лыжникам, пора убирать спортинвентарь в запасниках до следующей зимы, а самим переходить на теорию и на второстепенную физкультуру. Впрочем, у биатлонистов все же есть, чем заниматься по профилю. Например, стрелять, укрепляя, как твердость рук, так и зоркость глаз. Так что от теоретических занятий в первой половине дня, после обеда мы переходим в тир. Армия – это постоянное жизненное испытание 24/7 в 365 дней и ночей в году. Но привыкнув к ней хотя бы частично и выдавив определенное место, видишь и положительную сторону. Полноценное бесплатное питание, которое никогда не надо готовить. А попав в состав А, не надо еще беспокоиться о количестве и количестве. Жри только, не хочу. А потом в тир к мишени. Это уже в прошлом я был зеленым новобранцем. Теперь я бывалый прапорщик, ибо этот воинский чин не может быть небывалым. Еще бы встретить маршала авиации Ивана Кожедуба. Ик, я ведь ничего такого не хотел и колдовать не собирался. Гражданин атеистического государства, член КПСС и вдруг колдун. Нет, разумеется, многие уже перестроились, из парткома перешли в церковь, верить стали в Бога, капитализм и, потихоньку, ЛГБТ. Но я то не такой, и меня западной жвачкой не купишь. Из прекрасного далека, из второй четверти 21 века, хорошо видно, в какую трясину затаскивает наивный простак, и это в лучшем случае М.С. Горбачев. Нет, не пойду, хоть за тонну жвачки. И потому, увидя знакомый профиль прославленного летчика, оторопел. Не может же быть, только что думал, что увидеть бы его, и вот сам маршал авиации появился. Ох, обалдеть. Видимо, остальных офицеров тоже парализовала нежданная невезуха, раз все они, а точнее первый взвод спартроты, состав, а другими словами, во главе с командиром взвода лейтенантом Касатановым, тоже молчали и оторопело смотрели. ГМ, а нам за такое приветствие не нагорит. Командир-то взвода у нас молоденький, Со слов лейтенанта Ручникова, поставлен на свой пост осенью, еще тетеря, но остальные офицеры не торопятся, прикованные на свое место с Сциллой и Харибдой, маршалом авиации и командиром взвода. Согласен, последний выглядит не очень важно по сравнению с первым, но для подчиненных и это хватит. Ой, ребята, потом по шее попадет замедлительность и пассивность, но будет поздно. Вот получите в характеристику плохую аттестацию и все, останетесь навсегда вечными лейтенантами с перспективой ухода в отставку в капитанах. Все это пролетело в голове мгновенно и, посмотрев и увидев, что мои коллеги так и не собираются что-то менять, решительно выдвинулся, одновременно приказывая всем: «Товарищи офицеры и прапорщики с портроты, равняясь, смирно!» И уже рапортовал самому трижды герою Советского Союза Кожедубу. «Товарищ маршал авиации, личный состав первого взвода Вологодской спартроты окончил обедать и направляется в тир для стрельбы из спортивных винтовок», доложил помощник заместителя командира роты прапорщик Ломаев. Кожедуб откровенно удивился. «Видимо, он не узнал меня, все выслеживая командира взвода, а тут вдруг знакомый голос. Поневоле проснешься, но ничего, я смогу отбрехаться, знаю уже его». Но Кожедуб, между прочим, даже не собирался ругаться. Он только нашел, наконец-то, лейтенанта Касатанова, удрученно покачал головой, а потом оживленно заговорил со знакомыми спортсменами, которых знал уже несколько лет. «Я же пока не торопился возобновлять знакомство с именитым летчиком. Как-то он незаметно прошел в военный городок. Хотя, как незаметно, просто велел дежурному на проходном пункте ничего не говорить. Тот и заткнулся, либо не решился противоборствовать с маршалом авиации, либо сугубый служака и у него на первом месте дисциплина. А ведь и капитан Великанов ничего не знает, сидит в штабе с портроты и не ведает, что над ним навивается гроза. Надо сказать, раз Кожедуб так нахально нарушает служебную этику, то и мы чуть-чуть ее подвинем». Аккуратно обошел маршал авиации. «Пусть каждый делает то, что ему положено, Кожедуб, как генеральный инспектор МО СССР, ревизует, проверяет войска, а я потихонечку, в силу низкого своего звания, буду ему помогать, хе-хе. Так, мобильного-то телефона здесь, в ха-ха-веке, пока нет, придется отправлять к Великанову обычного посланца». Мазнул по лицам присутствующих здесь людей, легко зафиксировал знакомые. «А как же, соседи по комнате, а куда они денутся, раз входит в состав А, значит, тоже в этом же взводе». Остановился на ближайшем из них Минаеве. «Надо поторопиться, чует мое сердце, Кожедуб не даст мне так прохлаждаться вдалеке. Сам виноват, назвался груздем, иди добровольно, обязательно в корзину», коротко объяснил в двух словах. «Подойди к командиру роты, передать, что на территории спартроты находится высокопоставленный гость, который, суля по всему, проводит тайную от командования роты проверку. Черт возьми, а он ведь тоже теперь входит в это командование». Чуть совсем вслух не чертыхнулся, но сдержался, отправил Минаева. Тот, похоже, все уже прекрасно понял, заторопился к Великанову. «Я же говорил, что прапорщики есть только бывалые, а зеленые лишь лейтенанты из военного училища». А сам незаметно присоединился к группе офицеров и прапорщиков, находящихся вокруг маршала авиации. Спросит Кожедуб, где Ломаев, а вот он, скромно стоит рядышком, не лезет нахраписто к вышестоящим командирам. А если не спросит, то тогда: «А где, кстати, прапорщик Ломаев?» — раздался голос маршала авиации. «Куда он потерялся?» «Я здесь, Иван Никитович». Я тут же вылез, придав густейшие глаза, мол, здесь, гражданин начальник, напрасно чернуху лепите. «Где здесь?» — уже сварливо поинтересовался Кожедуб, поискал глазами и вдруг обнаружил меня буквально в метре от себя. Успокоился. «Вот ты где!» — проглотил про себя продолжение, а я уж думал, ты побежал доносить к командиру роты. «Никак нет, товарищ маршал авиации», — открестился я от невысказанного предположения нашего милого гостя. «Я тут, наслаждаюсь вашей беседой военнослужащими с портроты». «А, я-то думал», — Кожедуб постановился, резко переменил тему разговора. «Стрелять из автомата еще не разучился, Ломаев, обижаете, товарищ маршал авиации». Осклабился я, этот навык только крепнет и развивается. Он мне строго нужен и как хорошему военнослужащему советской армии, и как профессиональному спортсмену, биатлонисту. «Замечательно», — не выдержав, воскликнул Кожедуб. «Вот слушаю я тебя, Олег, и кажется мне, что ты из ряда болтунов, Краснобаев. Потом смотрю на сделанные дела, нет, все-таки, настоящий коммунист. Сколько золотых медалей заработал с предыдущей? Прапорщик Ломаев. Всего 3, товарищ маршал авиации. Несколько уныло, для зрителей, произнес я. Кожедуб открыто засмеялся над моим унынием. Всего 3, это разве повод для уныния? Ну-ка постреляй для меня в тире, порадуй старика меткой стрельбой. Я в свое время своими зоркими глазами нередко просматривал фрицам. Так точно, товарищ маршал авиации, готовно ответил я. А что мне оставалось делать? Я и так полагал, что мне придется показательно стрелять в присутствии маршала авиации, и этого не страшился. Мы, удмурты, издревле были прекрасными охотниками и, если надо, воинами. А сейчас я стал наследником предками. И, смею надеяться, им за меня не придется смущаться. В тире, точнее даже в небольшом полигоне, но под крышей и легкими стенами, уже находился командир с портреты капитан Великанов. Как я и думал, умничка все же у нас командир. Если бы он пришел к маршалу авиации во время встречи офицеров и прапорщиков первого взвода, то и дураку бы стало ясно, командиру сообщили о появлении начальства. И ведь еще не скажешь, какова была реакция ревизора в зависимости от характера и настроения. Мог бы и пошутить, а мог и грозного фитиля дать. А тут капитан занимается важным и очень нужным делом, проводит текущую проверку матчасти тира. Это, конечно, не тракторный парк, а военнослужащие, не сельские труженики, но нечто общее у них есть, и техбазу надо контролировать. И Кожедуб лишь уважительно пожал руку рачительному хозяину. Потом предложил посмотреть на стрельбу из автомата Калашникова новичка в спортроте прапорщика Ломаева. Великанов лишь согласно козырнул. Лично проверил автомат, шепнул между делом. Спасибо. За что спасибо не сказал, но это и так было понятно. А стрелять, поскольку команды не было, решил стандартно, комбинированно. Стоя, на колене, лежа. То есть на самым массовым формам стрельб мотострелков. По 3 патрона на каждую. Больше не надо, бумажная мишень будет в клочки, какая уж там проверка. Нащупал глазом через прицел черный центр мишени. Парни говорили, что все оружие в спортроте пристреляно и недостатки в пределах нормы. Тут главный термин в пределах, что говорящий под этим понимает. Для иного ведь автомат стреляет, а пуля лежит в том направлении, куда ее прицеливали. А что на 100 метров идет на 2-3 метра скос, для автомата это нормально, дай очередь, какая-нибудь пуля да попадет. Выстрелил, скос невооруженным взглядом видно, что есть, но минимальный. На этом расстоянии действительно нормальный, на результате не скажется. Опустил автомат, затем снова выстрелил. Снова. Потом на колени, потом лежа. Зря я беспокоился, калаш обычный, наверняка ведь, средний советский солдат ничего и не почувствовал. Это я биатлонисты с ощущением Инмара все копаюсь. Товарищ маршал авиации, стрельба окончена, разрешите получить замечание. Кожедуб только хмыкнул, фыркнул, оценил. Хорошо стреляешь, парень, в разведку бы я тебя с собой взял. Уточните технические характеристики этого автомата. Мне уточнить, удивился я несказанно. Тебе, спокойно ответил Кожедуб, на должность помощника по строевой части, правда, в обычных частях не роты, а батальона назначают опытного военнослужащего, ветерана, и он в том числе пристреливает стрелковое оружие подразделения. Ну, вот ведь дедок, как прижал, я уже и должен. Выдохнул воздух, автомат готов к боевым действиям. Недостаток один, ствол в процессе производства немного искривлен. Это не серьезно, но стрелок должен во время стрельбы учитывать. Дай, Кожедуб сам произвел неполную разборку автомата, посмотрел на лампочку через ствол. Небольшой производственный дефект был следствием массового производства и соответственной технической базы 1970-1980 годов. Приходилось с этим считаться. Был достаточный допуск, когда автомат Калашникова считался рабочим. Именно поэтому я был спокоен. Всемогущий советский ГОСТ этот изъян пропускал, и исходя из этого мы должны его чести только. Никто не виноват. Это, кстати, парадокс не только советского производства и не только хаховика. Допуски есть, были и будут всегда за некоторым исключением, и это был досадный, но реальный факт. Да, искривление ствола есть, но в допустимых размерах, констатировал маршал авиации, товарищ Ломаев, насколько это скажется на стрельбе, обычным солдатам на небольшом расстоянии не скажется никак, твердо успокоил я его, проблема маленькая, не зря автомат был выпущен с производства. Кожедуб подобрительно угукнул и стал смотреть на стрельбу остальных участников. Все-таки это был состав А, армейская спортивная элита. Здесь даже выстрел на 6 или 7 считался неприличным результатом. Маршал авиации, по-видимому, остался доволен, а потом потянул в штаб, в кабинет командира роты. Там, попив обязательный чай, ввиду появления высокопоставленного гостя дефицитного из фонда командира роты, Кожедуб по-стариковски неторопливо начал рассказывать о целях и масштабах его инспекционной поездки. Как я понял, это была его основная работа в рамках группы генеральных инспекторов. Очень внушительно и помпезно, и очень неэффективно. Не зря это подразделение почти открыто называли райской группой. И фактически создавалась она с довольно благой целью – спасать отставных военных от нищенской пенсии. Ну, и в конце концов, работу свою они выполняли. А Кожедуб, выпив чаю с печенюшками, сопровождая это с занимательным экскурсом в деятельность генерального инспектора, плавно перешел к текущему положению, а на обратном путешествии заглянул в Вологодскую спортроту с очень важной целью. Капитан Великанов зримо напрягся, а московский гость продолжал напрягать обстановку. В столице, не только в министерстве, но и в Кремле очень интересуются неким прапорщиком Ломаевым. Теперь уже я, видимо, напрягся, а вот маршал авиации благодушно оглядывал нас. Интересно ему, что ли? Глава 4. Картина маслом типа. К нам едет ревизор. Причем уже приехал, на крыльце стоит, солдат допрашивает, а у нас еще ничего не готово. Или вот, в комнате мина, взрыв через 5 секунд. Если детонатор не убрать из мины, вы взорветесь. Ваши действия, и по обоим вариантам в голове сумбур, заседает дом советов, а там 400 комнат. Что делать, товарищ маршал авиации, не подскажите? И у Великанова, и у меня был вид человека, хорошенько пристукнутого пыльным мешком по тыковке и от этого потерявшего не только мировоззрение, но и вообще забывшего, как его зовут. От такой ситуации даже у такого довольно черствого человека, как у маршала авиации, по службе замкнутого ни техники и грубоватым военным, проснулось нечто человеческое. Да не дергайтесь вы понапрасну, товарищ капитан, вы тут совсем ни при чем, а ваше, откровенно скажем, низкое звание гарантирует спокойное существование. Вы же интересны, прежде всего, для Михаила Сергеевича, в позитивном аспекте. СССР выходит из железного занавеса, надо связываться с внешним миром. И тут наш генсек вспомнил вас, товарищ Ломаев, и ваше победоносное выступление в ГДР уже в прошлом году. Так он вроде бы он негативно отнесся к той гонке, осторожно спросил я, опасаясь остаться в дураках. А то этот Горбачев, сегодня так, завтра эдак, а виноват будешь ты. Небрежно сказал Кожедуб, но продолжать не стал, показав на отвернувшегося командира рота. Все понятно, Великанову он не доверяет. Тема-то очень острая, критика главы государства. При Сталине с легкостью расстреляли, при Брежневе также легко отправили на пенсию с эффектом отправки в подземелье. Горбачевские времена стали вегетарианские, но от должности все равно отстранят, если кто донесет. А донесут все равно, даже может тот же Великанов. Не финансовые причины, так идеологические или личные. Поэтому Кожедуб перешел на тему перспективного будущего. В декабре месяце в ФРГ состоятся зимние спортивные игры. Эксклюзив, будут по 5 человек на каждый вид спорта. Лыжные гонки, биатлон, слалом и скорее все. Ты должен выступить лидером в биатлоне от СССР и обязательно выиграть. Это настоятельная просьба генерального секретаря ЦК КПСС. И он потребовал от меня, видя, что я тебя неплохо знаю и еду на русский север, проведать некоего Ломаева и посмотреть на его материальный и моральный уровень. Если что, помощь. Товарищ капитан, вы, как лицо заинтересованное и в то же время нейтральное, должны мне помочь. А ты, Ломаев, прислушивайся и мотай на гипотетический ус. И нечего тут скромничать. Государство требует от тебя много, и ты вправе ответно много получать. Кожедуб задумался, потом задумчиво сказал. Комроты, писать надо будет много. Это я тебе обещаю. Есть у тебя в штабе надежный молчаливый человек с хорошим почерком? Великанов задумался. Сейчас ему предстояло за кого-то поручиться перед самым маршалом авиации. И если тот его подкузмит, Кожедуб, пусть он только генеральный инспектор, то есть практически в отставке, но пнет одним мизинцем и его уже будет в армии делать нечего. Придется отправляться в дворники на гражданке. Потом его лицо посветлело. Нашел нужную кандидатуру. Товарищ маршал авиации, отрапортовал он, есть такой человек в штабе, лейтенант Скворцов. Правда, почерк у него не самый лучший, но кремень человек. Ладно, согласился Кожедуб, не думая, ты предложил, тебе и отвечать, веди. Надо было видеть в этот миг лицо Великанова, когда тот на всякий случай прятал его от маршала авиации, словно он что-то грязно-антисоветское сказал и ему идти в военный суд. Но лейтенант Скворцов он призвал, и теперь мы сидели уже вчетвером. Между прочим, Кожедуб даже и не думал его пугать и предостерегать. Не его уровень, пусть этим занимается командир роты, это его подчиненные. Нет, он сразу занялся перспективным планом моего будущего. «Жилище», — диктовал он, — «тут сделаем так. Для спортсменов состава построить новое здание из расчета одна комната на два человека, а для неоднократных призеров золотых медалей, их ведь у вас сравнительно немного. Так, жилищный вопрос мы решили. Я, честно говоря, думал, хотя бы поговорят об командирах спортроты, наверняка ведь у них тоже с квартирами туго. Но нет, перешли к другим вопросам. Продовольственный вопрос решили просто, выделили дополнительный ресурс, одновременно ужесточили подход к кандидатурам на увеличенные пайки. Я думал, люди хотя бы негромко будут роптать, но Великанов сделал просто, собрал открытое партсобрание, где наряду с другими записными ораторами выступил и разъяснил, что спортсмены и Мерек хорошо выступают и нуждаются в дополнительном сбалансированном пайке. И ведь, гад такой, в качестве примера привел меня. Если я и хотел возразить, то после этого просто заткнулся. Возражать против льгот за собственные заслуги было очень уж по-фарисейски. А народ проглотил, такая вот ха-ха веки советская психология. Одежда, бытовые условия, спортинвентарь, мне уже, честно говоря, все очень надоело. У меня лидировал один вопрос, но до него мы, похоже, и не дойдем. Хотя Кожедуб смог меня снова нокаутировать или, по крайней мере, очень удивить. Подробно рассмотреть все вопросы моего обеспечения на некотором фоне роты, чтобы их не злить, и меня излишне не нервировать, он перешил опять к неожиданной для меня, и для командира роты темы. «Я не собираюсь вмешаться в жизнь роты», — сообщил маршал авиации, «но поскольку это касается Ломаева, скажу, вы как-то поспешили с назначениями, и в итоге у вас офицер оказался под прапорщиком. Это не сугубая ошибка, благо и лейтенант еще зеленый, а прапорщик бывалый, так что причина для подвижек есть. Мы уже с вами, товарищ капитан, говорили. Я считаю не очень хорошим назначение в командиры первого взвода лейтенанта Касатанова. Сегодня это опять сказалось. Вы, наверное, еще не знаете, что вместо ушедшего в ступор командира взвода рапорт отдал прапорщик Ломаев. Великанов испытывающе посмотрел на меня, видимо, не решаясь полностью поверить Кожедубу. Он, разумеется, врать в открытую не будет. Об это даже думать страшно, но может напустить страшилки. Я нехотя кивнул, соглашаясь по факту, но резко выступая против самой идеи Ивана Никитовича ротации командиров по должностям. И даже точнее, меня поставить на место Касатанова, командиром взвода, а его на мое, помощника заместителя по строевой части. И дело даже не в том, какая должность выше. Я по своей штатской сущности и не понимал, ху-и-ху. Ну не хочу я быть командиром взвода и все тут, я ведь просто спортсмен со специализацией биатлонщик, и в армии решил остаться, потому как надо было быть в составе ЦКА, а это все же армия, что бы там ни говорили. А самое главное, должность помощника командира роты по строевой части, как мне объяснил Иванов, мой тренер, а теперь и непосредственный командир, это идеал, пример всем, а напрямую административных функций там мало. А вот командир первого взвода должен учить, отвечать и руководить за всех своих подчиненных, сколько их там, 32. Товарищ маршал авиации, поймите меня правильно, но я не вытяну на этой должности, виновато сказал я, мне надо много тренироваться, впереди крупные соревнования, вы сами говорили, не могу я еще взвод тащить. Ха, как увиливать с этого места я получил уже в школе, когда сумел убедить школьного военрука, что не могу быть комвзвода нашего 10В. Может и здесь получится, с надеждой перевел взгляд на Кожедуб и увидел, что тот и не собирается уступать. Понимать ведь надо, то лейтенант Лекомцев, а то маршал авиации Кожедуб. Больше того, видимо мне предстояла сильная взбучка. Впрочем, взбучку он подавил внутри себя и со мной заговорил спокойно, хоть и раздраженно. Товарищ Ломаев, во-первых, вы обязаны понимать, что эта армия со своей дисциплиной и чинопочитанием, а не мягкая штатская немощь, которой сейчас наполнено наше общество. И если вы получили приказ, то вы немедленно должны выполнять без всяких рассуждений. Но, рискнул я возразить, помня о том, что сам Кожедуб и говорил, что он выдвигает лишь предложение, а это две разные вещи. Если же вышестоящий военно-начальник вносит предложение, то он приказывает вдвойне, понял меня маршал авиации. При этом на его губах появилось некое подобие улыбки. Да ведь он издевается надо мной, понял я. Потом подкорректировал свою оценку, или, хотя бы, подшучивает. Я уже слышал подобный силлогизм, больше похожий на издевательство, в Ксксивеке. Логики там и не было. ГМ, а что мне делать, дисциплина в армии действительно железная, а я давал присягу. Хочешь под трибунал загреметь, с другой стороны, не надо меня куда попало засовывать, я под этим не подписывался. Так и не решив ничего в этой тяжелом и довольно пикантном положении, я просто продолжал молчать. Кожедуб снова улыбнулся, но на этот раз довольно зловеще. Если бы ситуация была другой, ох и вы, он запнулся, вздохнул и закончил более миролюбиво, высек бы. Но ты блестящий биатлонист и доказал это в Ижевске. Поэтому, говорю не только во-первых, но и во-вторых и в-третьих и, если надо будет, последующие пункты. Ведь проблема не в том, что Касатанов слабенький ком взвода. Не он первый, не он последний, да, Виктор Семенович, Великанов молча, но согласно кивнул, не можешь, научим, не хочешь, заставим, но через 2 года службы он окреп бы и не ляпал, как со мной. Нет, причина в другом. Первый взвод – это, прежде всего, элитные спортсмены, а возглавлять их некому. Не командовать – это дело десятое, а именно возглавлять на лыжне. Так что, можно сказать и во-вторых, ты хороший биатлонист, я думаю, мирового уровня. В ГДР взял 1-е место с девчонкой на горбу. Здесь уже на первом же пробном состязании, как говорил Виктор Семенович, возглавил соседей по комнате. Он уже сообщил, что ты сразу же установил новый рекорд спортроты. И ведь совсем не сказал, что одновременно прошлую планку превзошли все 3 соседа. Великанов что-то хотел вякнуть в оправдание, но Кожедуб легко его заставил замолчать. Потом потребовал, но уже другое. Скажи лучше, Виктор Семенович, как твоя точка зрения на это? Слушаюсь, товарищ маршал. Дисциплинированно ответил Великанов. По мне, так товарищ Ломаев идеально подходит на должность командира 1-го взвода. Именитый биатлонист с большими перспективами, хороший командир, пользующийся авторитетом среди коллег. Я, товарищ маршал, действительно не говорил о массовом рекорде, но я много говорил уже после отбоя со спортсменами, военнослужащими взвода, и уже непосредственно ко мне, бедному. Товарищ Ломаев, ведь все поддержали мое предложение. Вот поэтому я горячо поддержал предложение Ивана Никитовича о переводе вас с поста помощника заместителя роты на должность командира 1-го взвода. Но я уже говорил, что мне надо много тренироваться, а потом и бегать на официальных соревнованиях, напомнил я мягко, судя по всему, времени у меня не будет хватать и для себя собственного, куда уж для всех остальных. Товарищ прапорщик, возразил мне Великанов, вы не учитываете специфику нашей части. У нас спортрота, то есть, если в обычных мотострелковых подразделениях вы бы занимались спортом сами по себе, а ваши подчиненные бегали, прыгали, стреляли в рамках общевойсковой деятельности, то у нас и вы, и взвод будете тренироваться вместе. Ведь как, вы будете готовиться к мировым соревнованиям, спортсмены взвода тоже должны. Более того, думаю, сверху, даже из Москвы, будет поставлена такая же задача, готовить к мировым соревнованиям ваших подчиненных. Они из состава А, как и вы, тоже элитные биатлонисты. Методика, я вижу, у вас есть, цель выделена четко. Надо просто выбросить командную лень, неуверенности все пройдет.